Неужели это серебряное дерево, столь сложный механизм парижской работы, подобными, кстати, увлекались первые русские цари, таскали следом за ханом на тряских повозках? Конечно, нет. Каракорум не кочевье, а самый настоящий город. Вот и описание ханского дворца, ничуть не похожего на юрту. Нефь и две боковые стороны его отделены рядами колонн. Во дворце три двери, обращенные к югу. Перед средней дверью, внутри, стоит описанное дерево, а сам хан сидит на возвышенном месте с северной стороны, так что все его могут видеть. К его престолу ведут две лестницы. По одной, подающей ему чашу, поднимается, а по другой спускается. Сам же хан сидит там, вверху, как бы некий бог. Справа от него боку, то есть западного, помещаются мужчины, с левого – женщины. Рядом с колоннами у правого бока находятся возвышенные сидения, наподобие балкона, на которых сидит сын и братья хана. На левой стороне сделано так же, там сидят его жены и дочери. Одна только жена садится там, наверху, рядом с ним, но все же не так высоко, как он. Ну, конечно, настоящий дворец, колонны, балконы. Если не считать того, что о женах хана упоминается во множественном числе, описание это ничуть не отличается от описания какого-нибудь русского дворца. Серебряное дерево, у Ивана Грозного рычащие серебряные львы, хан, сидящий на престоле, высоко над всеми, женщины по одну сторону, мужчины по другую. Именно так, как мы видим на русских рисунках XVI века. Даже если это и не русские, а заволжские татары или какой-то другой оседлый народ, в любом случае не найти ничего похожего на монгольское кочевье. Частенько упоминается, что в Каракоруме жило большое количество русских ремесленников, что его охрану несли русские воины, даже русских огородников туда переселяли. Страница 229. Все это лишний раз доказывает, что Каракорум располагался не так уж и далеко от Руси. Глупо думать, что пленных ремесленников гнали до Китая на расстоянии больше 5000 километров. Мировая история просто не знает подобных примеров, разве что австралийские каторжники. Но это совсем другая история. Есть документ, написанный примерно в то же время, что и отчет Рубрука, комментарий к анналам Бертонского монастыря. Так вот, среди других титулов Чингисхана, приводимых там, есть и такой «Цезарь Царус». Наиболее правдоподобный его перевод на русский – «Кесарь-царь». Если есть другие толкования, интересно будет послушать. Не в пример меньше доверия вызывает так называемая хроника Плано Карпини, написанная францисканским монахом, посланным к татарам папой Иннокентием IV. Путешествие Карпини по Руси как раз изобилует верными деталями. Посольство попыталось уговорить князя Василько-Волынского, брата Даниила Галицкого, вернуть свои земли под власть латинского закона, но безуспешно. Что ж, вполне отвечает реалиям того времени. Киев до Карпини – бедный городок, где насчитывается не более 200 домов. Так и должно быть после всех предыдущих бедствий. Властвует в Киеве, конечно же, отец Александра Невского Ярослав Всеволодович. Но сам он в Киеве не живет. Управляет городом тот самый Тысяцкий Дмитрий, что, как мы помним, был обласкан Батыем. Примечание. Быть может, Дмитрий в свое время сдал Киев Ярославу и Александру. Отсюда и милости. Конец примечания. Татары по Карпине в своих походах доходят до страны Самоедов и Ледовитого океана. Татары в те места никогда не забирались, а вот русские как раз ходили туда частенько. Описание ставки Батыя у Карпини напоминает как книгу Рубрука, так и быт русских царей более позднего времени. Батый живет великолепно. У него привратники и всякие чиновники, как у императора. И сидит он на высоком месте, как будто на престоле, с одной из своих жен. Страница 230. Вновь мужчины сидят справа, женщины слева, в точности, как у русских. Татары в собрании не пьют иначе, как при звуке песен или струнных инструментов. Кстати, и престол, и золотую печать для хана изготовил золотых дел мастер Козьма.